С возвращением в мир живых, Альфа, как спалось, без сновидений? Позволь узнать, с чего вдруг такая радость на лице? Пятый не ожидал прямого ответа, однако первый удивил его, едва не капая слюной от переизбытка чувств и на чистых эмоциях выдав. Я нашел способ, теперь я знаю, что, как отомстить этому выблядку. От этого удара он уже не оправится. Я заберу ту, кого он полюбил. Только погляди, какая куколка. Сферу купола озарил огненный ореол, сквозь который проступили черты молодой девушки. Не самая выдающаяся красавица, но что-то в ней было. А что именно показал первый, приблизив изображение и позволив Альфе кластера встретить взгляд пронзительных зеленых глаз той, кто запала в душу Джови? Видишь, как она на него смотрит. Ах, это первая любовь, невинная и чистая. Пятому очень не понравилось, какая подоплека прозвучала за этой фразой, но он не успел ничего сказать. Подхваченным водоворотом воспоминаний Джови, направляемых волевой дланью первого, вынуждающего в ускоренном варианте просмотреть события минувших дней, эффектное прибытие на Зилтрос на терпящей крушение яхте, знакомство с Кафирилли и прочие прелести посещения их райского сада в одном из самых живописных уголков планеты, далее нежданная встреча с Аней Рал, сумевшей выследить Джови по оговоркам Азура, и последующий разговор с ней и Зилтроном Патриком, предложившим сопровождение на пути к Зилару. На этом моменте первый уже едва сдерживал предвкушение, но пятый заставил его замолчать, досмотрев вырезку минувших событий до конца. Прибытие в город и плавание на чарующих волнах фестиваля жизни. Очередная встреча Джови с Аней Рал, вызвавшая буру чувств с обеих сторон. Первый поцелуй и первое признание в любви. Пятый грубо выругался, получив подтверждение своим тайным опасениям. Голокрон Аней Рал, она сама, и чувства двух влюбленных, нашедших друг друга посреди волнующегося моря эмоций, созданного Зилтронским фестивалем жизни. Очередной элемент общего пазла встал на место, дополняя картину свершившейся истории и позволяя понять подоплеку уже свершившихся событий. «Природное сопротивление Кию и полная физическая совместимость», – тихо произнес первый, с жадностью наблюдая за реакцией пятого. «Один шанс на миллион парсек, и три века в придачу. Любопытное совпадение, не так ли?» В этот момент пятому все стало ясно. Пристальный интерес первого Каньерал воплотился в реальности, окутанной ядовитой дымкой темной стороны. Мотивы его поступков и действий с Кию, направленных на изучение джедайки, а также ее чувств к Джови, взаимных и чистых, какие могут испытывать только искренне тянущихся друг к другу влюбленных. Видя, что пятый начал понимать, первый торжествующе оскалился и извлек из основы последний осколок, кроваво-грязный, наполненный кристаллизированной жаждой мести и концентрированной местью к одному единственному человеку. Нехотя пятый скосил взгляд к нему и узрел одну единственную закольцованную сцену, от вида которой передернулся и впервые посмотрел на первого с отвращением, искренне не понимая, как этот моральный урод мог когда-то быть с ним одним целым. «Ну ты и, да, вторая бы этого не хотела, она погибла за нас», — взревел первый, с хрустом впечатывая пятого в надрывно зазвеневшую стенку купола. «Мы обязаны отомстить за нее, нет, и она была бы сильно разочарована, увидев, каким ты стал». Из первого будто разом выпустили весь воздух, на миг в нем даже промелькнул тот, кто без раздумий стал на пути поглотителя, чтобы прикрыть собой дрожащий от страха кластер. Но темная сторона оказалась сильнее, и в первом вновь затлели разгорающиеся искорки безумия. «Ты не сможешь мне помешать. Поглотитель ответит за то, что сделал. Уже скоро». В тишине замелькали последние осколки воспоминаний, показывающих знакомство Джови и Пряхи. Их недолгий разговор у бассейна ее дома, и толчок руки в спину, отправивший потерявшего равновесие Джови в воду. В какой-то момент, когда сознание задыхающегося Джови начало меркнуть, сумрак внезапно вздрогнул, и купол залил яркий свет внешнего мира. Всего на мгновение, но его хватило, чтобы первый сориентировался и, подняв голову к вершине купола, закричал во всю мощь своей пылающей от ненависти основы. «Слышишь, тварь, ты здесь, мы видим. Слушай внимательно, я заберу у тебя самое дорогое, как ты забрал его у меня. Ненавижу тебя, чудовище, ненавижу. Дай только вырваться, мразь, клянусь ее памятью, я сделаю все, чтобы ты страдал, как страдала она, когда ты ее убил». Последние слова первый произносил уже совсем иным тоном, осознав, что аномалия, связавшая сумрак и внешний мир, исчезла сама по себе. Но даже так его просто распирало от мрачного торжества. Поглядев на ошарашенного пятого, первый зашелся в припадочном смехе безумца. «Тебе понравится, что будет дальше?» Пятый ушел вглубь себя, спасаясь от нестерпимого жара фиолетового пламени темной стороны. Пара мгновений на сбор силы для ответного удара, и когда туманящая взор пелена спала, первого не оказалось под куполом, и в сумраке тоже. Само его присутствие словно бы стерлось из подсознания Джови, на какое-то время повергнув пятого в состояние полной растерянности. Куда рваться и что делать? Как остановить того, кто добровольно принес себя в жертву темной стороне ради свершения мести? И главное, как действовать, когда Джови поймет, по чьей вине жизнь его любимая и еще нерожденного ребенка оказались во власти монстра? Вопросы без ответа. Снова и снова, чтобы не накручивать себя, пятый сделал единственное, что ему оставалось. С головой погрузился в учебу вместе с Джови, после урока, преподанного пряхой, взявшегося за освоение своего дара менталиста с небывалым усердием. Теперь, получив необходимую теоретическую базу, Альфа лучше понимал, чего и как хочет достичь. Прорыв второго духовного контура позволит Джови разделить сознание на два потока, одним из которых пятый планировал воспользоваться в своих целях, а сам Джови, наконец, сможет напрямую пообщаться с последним из кластера и понять, в какой опасности находится его любимая. Но пятый опоздал. Еще до того, как Джови сумел превзойти свой предел, на Зилтрос вернулась Аниарала и, разумеется, первым делом отправилась к своему возлюбленному. Вместе они отправились в сад Кафариль в поисках долгожданного уединения, где все и произошло. После долгих месяцев молчания скрывающийся первый проявил себя, сумев ускользнуть из тисков моментально среагировавшего пятого и отправившись на перерождение точно так же, как некогда сделали третий с четвертым, с одним небольшим отличием. Они добровольно очистили сознание, подчинившись течению живой силы и ее незыблемым законам, не позволяющим перерожденным душам оставлять память прошлых жизней. Первый же использовал всю свою силу, сконцентрированную в основе, чтобы в момент ухода сохранить часть своего «я» в искре новой жизни, понесенной Нейрал во время ее единения с Джови. И, как бы ни старался, пятый не смог этому помешать. Все, на что хватило его новообретенного мастерства, это направленным ударом вслед ослабить угасающее сознание первого, ушедшего во внешний мир. Но даже так тот успел зацепиться за дух нерожденного ребенка и стать его частью, незримой и ослабленной, но однажды готовой захватить контроль, чтобы исполнить волю того, чья жажда мести смогла покорить даже смерть. «Прости, Джови, я не смог его остановить», пятый обессиленно упал под куполом, совершенно вымотанный борьбой с темной стороной и не в силах двигаться. Скоротечная схватка выпила куда больше сил, чем он предполагал, погрузив его в некое состояние забытья и дав очнуться лишь к моменту прибытия Джови, Фриса и Ани к планете Центра Прайм. Все еще усталые и равнодушные к происходящему, Альфа вяло смотрел на руины минувшего величия некогда великой расы Гри, затем следил за работой Фриса, взламывающего защиту стража, чтобы позволить Джови исполнить данное обещание по восстановлению кайбер-кристалла своего светового меча, и, наконец, наблюдал трогательное возвращение малыша, обернувшееся настоящей катастрофой для всех. Пробудившийся страж Центра Прайм засек нарушителей и в экстренном порядке предпринял меры. Даже если бы пятый имел возможность, он бы не успел ничего сделать, как не успели Джови с Фрисом, оказавшись втянуты в хроноворонку портала звездной сети, отправляться на 300 лет в будущее, домой, без Аниерал, не имевший уровня допуска диких разумных и оставшийся в прошлом, вместе со своим нерожденным ребенком, которому теперь было суждено вырасти без отца. Охватившее Джови отчаяние отдалось болезненным звоном в сумраке, став последней каплей, запустившей цепную реакцию схлопывания купола, сотканного из жертвы второй. К счастью, пятый был готов к такому повороту и смог закапсулировать свою основу, погружаясь в некое подобие ментальной комы в ожидании, когда будет прорван второй духовный контур. Пятый предполагал, что это может занять еще месяц или около того, перед тем, как Джови соберется с силами для предстоящей конфронтации с Магру. Но все вышло гораздо быстрее. В какой-то момент пелена сумрака сжалась, активируя ментальную закладку, вырвавшую пятого из искусственного сна. Все еще ошалелые от внезапной смены состояния бодрствования, Альфа услышал обрывок фразы Джови: «Все закончилось», а следом пятого накрыло волной его эмоций, сильных, подавляющих. Тут примешались и радость, и боль, и гнев, а еще горечь и торжество. Слитые воедино, они образовали крепкий коктейль, отчасти объяснивший не совсем адекватную реакцию пятого, ощутившего свободный мыслительный канал. С жадностью иссушенного жаждой путника припавшего он припал к нему и подтянул следом основу, спустя 5 с лишним лет заточения в сумраке чужого подсознания, наконец-то вырвавшись на волю в реальный мир. Наконец-то, свобода. Выкуси, первый, я же говорил, что смогу. О, а вот и местечко свободное образовалось. Не против, если я тебя немного потесню, дружок? Так я и думал. Джови не был против. Скорее он просто не понял, что происходит, и счел голос в своей голове случайным глюком, вызванным прорывом второго духовного контура. Охваченный эйфорией пятый не стал переубеждать его, наслаждаясь ощущением полноценного живого тела, которое теперь ощущал, как свое собственное. Конечно, по осколкам воспоминаний Джови он уже знал, какого это, но чужой и свой опыт – две совершенно разные вещи. Ощущать пьянящий прохладный воздух в легких, чувствовать приятно льнущий к коже симбиот экзира и свободно осязать токи силы вокруг было прекрасно. Воистину, только тот, кто был чего-то лишен, может ощутить всю полноту красок жизни, после того, как вернет утерянное. Еще с пару минут пятый с восторгом наслаждался биением жизни Джови, совершенно забыв, что по-прежнему находится простым наблюдателем в его теле. Но даже когда вспомнил, это не сильно испортило ему настроение. Яркие людские эмоции, не приглушенные давлением сумрака, подбивали совершить какую-нибудь глупость, до кучи развязывая язык и вынуждая говорить первые, пришедшие на ум. Так что, увидев фамильяра воплощенной светлой стороны силы, усевшегося на треугольную рамку портала звездной сети, и ощутив недоумение Джови, пятый предостерег его. То ли еще будет, не доверяя этой суке, что бы она ни предлагала. Целестиалы всегда преследуют только свои интересы. Вот еще один бонус владения вторым потоком сознания Джови. Вместе с ним пятому достался полный доступ к памяти. Все то, что раньше приходилось собирать в сумраке по осколкам, сейчас оказалось полностью доступно. В любых размерах и запросах, включая полную информацию об архитекторах, строителях или целестиалах, в которых пятый узнал знакомые воплощения темной и светлой сторон силы. Выходит, они все же не боги, с облегчением подумал Альфа, прежде чем Джови собрался с мыслями и с большой опаской обратился к нему мысленно. «Кто ты такой?» Пятый не удержался от легкого ребячества, взяв небольшую паузу и не став отвечать сразу. Почему-то ему показалось забавным вызывать боязнь того, кто долгие 5 лет держал в страхе его вместе с остальным кластером. Ровно до того момента, как Джови кинулся к рамке портала, на котором сидела сова фамильяр воплощенной светлой стороны. Аня, еще до того, как Джови принял окончательное решение, пятый понял, что тот собирается делать, и ощутил прилив злости. Возможно, первый был прав, и в Джови все еще осталось слишком много от поглотителя. Конечно, мотивы парня можно было понять, но даже без влияния якоря он оказался слишком ослеплен своей любовью к Анье, выбрав в качестве платы за ее спасение цену, которая оказалась другая жизнь, с пронзительной грустью сказал пятый, вспомнив вторую и попытавшись донести до Джови всю степень охватившего его разочарования. Боюсь, этот рок будет преследовать тебя до самой смерти. Дальнейшее воссоединение двух влюбленных пятый с чистой совестью пропустил, погрузившись в свои невеселые мысли и обратив внимание на происходящее, только когда прозвучало имя сына Ани. Киран Атран, в честь деда и по фамилии отца, сначала думала назвать Джоем, но Киран сам не захотел. Знаю, звучит странно, но он заходился плачем каждый раз, как я к нему так обращалась. Хотя потом полюбил истории о своем отце и усердно тренировался, чтобы быть на него похожим. Думаю, когда подрастет, ему будет под силу побороться за место грандмастера ордена, что вы так смотрите. Шестеренки в основе пятого закрутились с бешеной скоростью, проливая свет на еще одну тайну, которая не давала покоя кластеру еще во времена, когда он был единым целым. Ха-ха, не выдержав абсурда ситуации, пятый расхохотался, внутренне ощутив, как вздрогнул Джови, а третий всю башку изломал, отчего мы родство со стариком чувствовали. Грандмастер Киран, ха, кто бы мог подумать, первый, ты все продумал до мелочей. Выходит, Джови, отец того самого грандмастера джедаев, который стал одной из причин раскола ордена наравне с Фаниусом и Магру, и кто, сам того не подозревая, является сосудом для сущности, чей единственный смысл жизни состоит вместе своему отцу. И как после такого не решить, что сила не так уж далека от чувств, присущих слабым разумным из плоти и крови. О чем пятый и сказал Джове, как только тот смирился со своим нежданным отцовством и смог мыслить хоть немного рационально. Сила не лишена иронии, не так ли? Впрочем, об этом мы тоже позже поговорим. Сейчас же позволь исполнить данное обещание и показать, с чего все началось. Как бы ни хотелось пятому хотя бы ненадолго просто остаться наедине со своими мыслями, у него все еще оставалось одно незаконченное дело. Последнее обещание, данное четвертому перед тем, как он ушел на перерождение. «Покажи ему все», — попросил Альфу тот, кто, вне сомнений, был мозговым центром кластера. «Он должен знать все, чтобы не совершить тех же ошибок. Думаешь, он на это способен? Первый так не считает, но ты считаешь, и я тоже. Каждый имеет право на второй шанс, и вторая она бы хотела этого. Ему придется пройти через ад. Не уверен, что он сможет вынести то, что сделал с нами и с остальными. У него нет выбора, как и у тебя. Этот путь вам придется пройти вместе, брат». Тогда пятый не понял полной подоплеки слов четвертого, но теперь, ощущая терзающие Джове муки совести за содеянное, не смог противиться неизбежному. Выбора действительно не было. Ради будущего им придется пережить все с самого начала. От рокового часа, когда поглотитель пришел в этот мир, до мига прозрения, вызванного прорывом второго духовного контура Джове. Только так они смогут найти свой путь и исполнить предначертанное силой. Тон пятого заметно похолодел, обращая минувшую историю вспять и увлекая Джове в водоворот воспоминаний. К началу, когда его еще не существовало на свете, и был лишь один. «Добро пожаловать в ад, поглотитель, твой и мой, до конца времен». Сознание вернулось рывком, вырывая меня из недр чужой памяти, заставляя с хрипом прогнуться в спине и жадно хватать ртом воздух, пока плечи и щеки обнимали руки Фриса и Ани. «Джове, слава силе! Что с тобой снова? Почему ты плачешь?» Я не ответил, смотря сквозь встревоженное лицо любимой на лик молодого мужчины, не сильно старше меня самого в прошлой жизни, в чьей внешности собралось многое от Ивана, а также меня самого, приправленное личными представлениями пятого о мужской красоте, что выразилось наличием аккуратной бородки в джедайском стиле и стильной, но все же консервативной удлиненной прически с аккуратными проборами на висках. А еще он носил доспех, седьмой образ экзера без шлема, который я почти не использовал. Вечный защитник идеально подходил пятому, пусть он и не имел положенной рукояти святого меча на поясе. Однако, я не сомневался в наличии у него самого опасного оружия, данного человеку творцом сущего, пытливого ума, вознесшего его над всеми другими видами в известной мультивселенной. Пятый, мой голос дрожал от с трудом сдерживаемых рыданий, а слезы ручьями текли по щекам, капая с подбородка на звездную тропу и вызывая на ней мелкую рябь расходящихся водяных кругов. «Я не хотел ничего из этого. Мне так жаль. Мне тоже», — сказал пятый, зеркальным жестом повторяя мой, чтобы утереть мокрое от слез лицо. «Но только так мы можем двигаться вперед». «Да, Джове, с кем ты говоришь?» Встревоженные голоса Фриса и Ани больно ворвались в уши, но я продолжал смотреть в одну точку в бесконечной мгле черного космоса, где видел образ того, кому обязан самим фактом своего существования. «Прости меня, пятый, если бы я только знал, то я бы был уже мертв, как Иван, или вторая, и теперь ты знаешь, почему. Я не просто знал, видел, причем куда больше, чем мог представить пятый, внутренне ужасаясь открывшемуся зрелищу, потому что пятый ошибался, а первый был прав, поглотитель был жив, но узнать об этом они никак не могли, так как изначально имели людские души, а, значит, имели ограниченную способность воспринимать истинную картину тонкого духовного мира, тогда как полный обзор был доступен лишь рожденным в нем, подобно сущностям, призванным очищать души от личности перед очередным перерождением. Теперь, зная, что именно искать, я замер от переполняющего нутро животного ужаса при виде своей основы, под правильным углом духовного зрения оказавшейся ничем иным, как поглотителем, тем самым жутким хищником-спрутом, вооруженным ментощупами, который сожрал Ивана и вторую, а после впал в глубокую спячку из-за обилия сытой и калорийной пищи, приправленной изрядной порцией живой силы, уснул, но не умер, тогда как процесс, запущенный машиной, послужил своего рода батареей для стазисной ловушки, в которой поглотитель хранился до того, как я выдрал ментальный якорь и потревожил сладкий сон зверя. Теперь он ворочался, вынуждая меня прикладывать заметные усилия, чтобы удерживать его в бессознательном состоянии. Но как долго я смогу удерживать его, Процесс еще не завершен, и мое тело слабеет с каждым днем. Не проще ли в таком случае прекратить долгую агонию и сделать шаг в бок с тропы, похоронив монстра вместе с собой? Как я не старался ее задавить, предательская мысль все же промелькнула в голове, но оформиться во что-то более тревожное так и не успела, с треском раздавленная командирским рыком пятого. Даже думать об этом не смей, у нас еще осталось, ради чего жить, Джови, и ты мне должен виртуальный мир Сота на Альдиране, пока не притащишь ему преобразователь на блюдечке, даже думать не смей сдохнуть, понял, понял. Я выдавил из себя кривую улыбку, больше похожую на гримасу от принятия горького лекарства, после чего все же обратил внимание на откровенно паникующих Анью и Фриса, уже почти срывающихся на крик в попытках вывести меня их разговора с самим собой. «Простите, что напугал, мне нужно кое-что вам рассказать, уж потрудись, брат», фыркнул Фрис, украдкой стряхивая с лба капельки квардионного пота. «И, так, на будущее, в следующий раз за такие выходки получишь в челюсть, а я добавлю», поддакнула все еще сердитая, но счастливая от факта, что я не сошел с ума. «Аня, рассказывай, не здесь», я отрицательно помотал головой и, переглянувшись с пятым, кивнул в сторону уходящей вдаль звездной тропы. «Обсудим по дороге на Андерон». Глава 6. Спящий поглотитель. Я не смог рассказать Фрису и Анье всего, даже если бы захотел. Многое из увиденного в памяти пятого попросту не укладывалось в голове. Кто-то более слабый на моем месте мог бы вполне двинуться рассудком, но, как справедливо заметил пятый, я уже не совсем человек, а, вернее, совсем не человек, и никогда им не был. Вот откуда взялся ментальный дар Юнлинга Джови, который прежде никогда не блистал талантами. До сих пор я списывал свои способности на частицу зилтранской крови в генах, а также на некое проведение силы, даровавшей возрожденной душе способность тоньше ощущать новый мир, чтобы лучше адаптироваться в нем. Отчасти это действительно было так. Вот только мой ментальный дар, не награда, а проклятие, для всех, кто находился со мной рядом. Поглотитель всегда был голоден. Пока я жил и занимался своими делами, ни о чем не подозревая, оставленные без прямого контроля ментощупы, собирали пищу, отовсюду, с каждого разумного существа, оказавшегося в их зоне контроля. Тогда мне казалось, что так они просто несут информацию об окружающем мире, снабжая мозг дополнительным чувственным восприятием, недоступным обычным существам, и многим тем, кто был чувствителен к силе, но плохо владел техниками разума. Однако на самом деле ментощупы просто питали поглотителя, впаивались в ауры окружающих и по крохам собирали духовную энергию, передавая мне и понемногу формируя личность того Джови, каким я был в храме на Тайтане. Сборная солянка из личности Ивана, аурной добычи других взрослых и эмоций окружающих меня юнлингов. Так продолжалось до момента, когда поглотителю стало этого мало, и проголодавшийся зверь потянулся к ближайшему самому доступному источнику пищи, кластеру несчастных душ, запертых в его подсознании без малейшего шанса выбраться из смертельной ловушки. Вспоминая их отчаяние и ужас в тот момент, я серьезно хотел покончить с собой, от отвращения и брезгливости к тому, что представлял собой на самом деле. И, если бы не поддержка пятого, меня бы ничто не остановило от опрометчивого шага в пропасть звездной сети, по чьей тропе мы с Аней и Фрисом шли по пути к порталу на Андерон. Летящая впереди сова Фамильяр то и дело косилась назад, убеждаясь, что мы следуем за ней. Странное существо, оно не подало ни единого знака, показывая, что понимает разумную речь. Но на высказанные мысли вслух об Андероне среагировало моментально, и мы с Аней и Фрисом отчетливо поняли, нас выведут именно туда, куда требуется. Может, в другой ситуации я бы поразмыслил на эту тему, но сейчас мою голову занимали более насущные проблемы. «Ты, не он», еще раз настойчиво напомнил мне пятый, видя, что я опять скашиваю затуманенный взгляд к освещенной линии, ограничивающей край звездной тропы. «Все это сделал поглотитель, тебя тогда еще даже в проекте не было». Пятый был прав, я Джови появился тогда, когда вторая пожертвовала своей жизнью ради спасения кластера. Ее светлая сторона уравновесила тот сумбур толком непереваренной пищи, который поглотитель собрал к моменту отлета с Тайтана, и создала совершенно новую личность, в которой переплелись черты Ивана и ее самой. Этим и объяснялась моя резкая просадка в силе, а не обретением воспоминаний прошлой жизни, как мне всегда казалось. Нет, просто плюс наложился на минус, отчего мой источник, склонявшийся к темной стороне по вине поглотителя, пришел в равновесие. Так был рожден Джови-джедай. И так он начал постигать светлую сторону силы под руководством опытного боевика-джедая, точно знавшего, как вбить нужные знания с налетом патриотизма в пустую голову своего падавана. Причем, в моем случае, скорее в прямом смысле этого слова, пустую. После того, как поглотитель ассимилировал вторую и погрузился в сон, я сильно изменился, как характером, так и поведением, уже мало напоминая того безбашенного сорванца, каким был в храме на Тайтане. Я стал падаваном ордена джедаев и начал постигать силу, одновременно продолжая впитывать в себя навыки окружающих, дополняющих мою новую светлую натуру. Но все же, кое-что во мне осталось прежним. Жажда открытия и желание наладить свою личную жизнь, ранее составлявшие важную часть основы Ивана, стали краеугольным стержнем моей новой личности. И в эту концепцию прекрасно вписывалась прошлая надстройка гипертрофированной эмоциональной привязанности к юнлингам первого клана, которых я считал частью своей будущей семьи. Той самой, для создания которой было сделано все возможное при подготовке на дарине своего процветающего бизнеса. А потом на горизонте появился фарпорт джедаев и машина архитекторов, вбившая финальный гвоздь в формирование взрослой личности Джови. Новый я получил поведенческую привязку на основе создания семьи и клана, так как именно эта цель являлась доминирующей в основе поглотителя, созданная из души Ивана с примесью благородства и доброты второй, пятый, как и я. Подозревал, что эти двое когда-то жили в одном мире, волею силы оказавшись слиты в один кластер после смерти. Иначе не объяснить, как филигранно наложились одни поведенческие паттерны на другие, окончательно формируя новое сознание, полностью независимое от хищной сущности поглотителя. Так Джови-джедай переродился Джови-главой клана, бросив все силы на укрепление своего состояния с попутным освоением науки джедая, которым себя уже не считал. Пусть я и использовал светлую сторону силы, но во взглядах на жизнь сильно расходился с типичными представителями современного ордена, усилиями Магру пущенного под откос. Теперь моей главной задачей стало то, что диктовала установка якоря машины. Создание семьи и клана, спасение бывших соклановцев из лап ситхов и раньше не вызывало во мне внутренних противоречий, а после установки якоря еще и прекрасно вписывалось в его модель, сглаживаемую моральными принципами второй, не позволяющими бросаться в крайности ради достижения цели. Сейчас, оглядываясь назад, я не могу не испытывать благодарности за тот шанс, что она дала своей жертвой не только своему кластеру, но и мне самому. Иван передал мне цель жизни. Вторая подарила моральный компас, который помогает ее достичь, не скатившись в темную сторону и сохранив свою человечность. Даже если, по происхождению, я не имею ничего общего с людьми, ты гораздо более человек, чем многие, с кем тебе доводилось общаться, мягко сказал пятый, слышащий все мои мысли сквозь второй духовный контур. И не спорь, мне со стороны виднее. Да, ты совершаешь ошибки, но кто их не делает? Это часть взросления, так бывает со всеми детьми. Я глухо вздохнул, сдерживая подступивший к горлу горький комок слез и испытывая бесконечную благодарность к пятому, который верил в меня, несмотря ни на что. Даже теперь, когда узнал, что поглотитель жив, и все еще угрожает вырваться на волю, если я хоть на миг потеряю над ним контроль. Но этого не случится. Пряха хорошо обучила меня, и теперь я знал, как обуздать звериную сущность в глубине своей основы. Знала ли она, думаю, нет, но могла что-то подозревать. И потому учила на совесть, передав весь опыт, какой смогла за такое короткое время. Хватит ли его, чтобы обуздать поглотителя? Хороший вопрос. Сейчас я видел этого хищника и знал, что пока процесс с машиной не завершен, он будет ослаблен и не сможет взять верх. Что будет потом, сейчас об этом рано говорить. Для начала надо разобраться с Магру, уладить вопрос с Аней и нашим сыном, в глубине души которого дремлет мой самый жуткий кошмар. И, наконец, завершить процесс, начатый машиной. Теперь, когда сдерживающие цепи якоря пали, и пятый открыл мне свою память, я многое понял, как и то, что нужно сделать, чтобы разорвать этот бесконечный цикл поисков новых жертв, пригодных для исполнения целей машины. А еще мне предстоит очень нелегкий разговор с моими женщинами, теми, кто стали заложницами иллюзорных чувств, навязанных кластером ради своего выживания. Увы, теперь я это видел. Ни Лана, ни Кара на самом деле изначально не любили меня. То было влияние Кию, подогреваемое сексуальным влечением и тонкими воздействиями в силе от 4-го и 3-го. Уже гораздо позже искусственно поддерживаемые огоньки разгорелись в настоящее пламя искренних чувств, которое не требует поддержания со стороны. Но хуже всего придется Илоне. Бедняжка влюбилась в меня по своей воле, но изначальная причина нашей связи глубже. Она желала стать матерью. Так сильно, что была готова отказаться от всего. Своего положения, семьи и связей. Только чтобы получить возможность создать жизнь, которой ее лишили эксперименты далеких предков, желавших улучшить расу альдеранцев. И это единственное, чего я больше не могу дать ей. Не только потому, что отныне принадлежу только своей Эвин до конца жизни. Главная проблема кроется в чисто физиологической причине. По мере того, как процесс с машины менял мою ДНК, все дальше отдалялся рубеж совместимости, отделяющий человеческую расу от всех остальных. В какой-то момент это сыграло даже на пользу, дав возможность зачать дитя в обход генетической стерильности Илонии. Киллики ощутили это, и потому тщетно пытались свести нас феромонами в улье, пока процесс изменений машины не зашел слишком далеко. Тогда я бы еще мог дать Илонии желаемое, но с той поры прошло слишком много времени, и момент безвозвратно упущен. Сейчас я стал куда ближе к архитекторам или небожителям, нежели к людской расе. А это значит, создать жизнь простым и положенным природой способом уже не смогу. Не с женщиной, принадлежащей к совершенно иному биологическому виду. В сравнении со мной и Илонией у того же человека и Твилика, не способных иметь общее потомство, куда больше общих физиологических черт. Несмотря на мою схожесть с человеком, наличие тех же внутренних органов и аналогичного костного каркаса, сам организм работает совершенно на иных принципах. Теперь, когда цепи и якоря пали, я чувствовал это всем нутром и точно знал, что не ошибаюсь. Думаю, пройдет какое-то время, и мне даже воздухом дышать не придется. Просто тому, что сила обеспечит меня всем необходимым, или убьет, если не завершить процесс с машины правильно. Знали ли об этом небожители, которые следят за мной? Уверен, что да. Как и в том, что 3-й, 4-й и 1-й смогли успешно уйти на перерождение не без их помощи, или ее, живого воплощения светлой стороны. Женщина, которую я видел на Дарине, и кто назвала меня разящим светом. Теперь я узнал шепот, который порой улавливал в видениях силы, или слышал во снах. Она наблюдала за мной с самого начала появления в этом мире, и, вполне возможно, ждала, пока процесс завершится, чтобы явить себя полностью. Я не собирался ждать, пока это произойдет. Как только разгребу свои проблемы и вернусь на Дарин положить конец изменениями машины, настанет ее черед. Вместе с чокнутым братцем, воплощавшим темную сторону силы и, без сомнений, сделавшим первого тем, кем он стал в конце жизни кластера. Сила всегда стремится к равновесию, учит джедай. И они правы. Тьма и свет неделимы. Где есть одна, там всегда присутствует другой. Так и в сумраке, яркий свет кластера уравновешивался тьмой первого, которая в конечном итоге поглотила его и вынудила сделать то, о чем я так боюсь рассказывать о ней. Посмотрев на Эвин, взявшую меня под локоть и идущую со мной рядом, пока я Джови рассказывал краткое изложение своей истории, а я 5-й занимался самокопанием в глубине души, грудь сжала от щемящей тоски. Сучьи небожители. Уже заодно это с них стоит спросить по полной при встрече, а сколько еще раз они вмешивались в мою жизнь, играясь рожденной личностью поглотителя и забавляясь мучениями душ в глубине его подсознания. Спокойно, напомнил 5-й, ощутив вздымающуюся злобу в моем источнике. Именно этого он и добивается. Видишь, она победила, когда ты смог отделиться от поглотителя. Теперь его последний шанс – вывести тебя из равновесия, чтобы хищник вырвался на свободу. А мы этого не хотим. Нет, убито согласился я, в который раз передергиваясь при виде истинной сущности своей основы. Великая сила, ну и гадость. И как я только раньше не замечал, какую жуть представляю в духовном мире. Видимо, выверты психики, идеально копирующие человеческую. Иначе я бы и с ее помощью рассудка лишился, не выдержав осознания того, кем являюсь на самом деле, но в то же время не являюсь. Харш, как же сложно. Хотя с языка рвались выражения похлеще, с использованием кланового русского, но то был уже не я, Иван, или то, что от него осталось. Хаем, а ведь он предупреждал меня о поглотителе. С внезапным озарением вспомнил я давнюю тренировку в пещере темной стороны на Дарине, когда сражался с падшим во тьму Иваном, не напрямую, но предупреждал. Тогда я не мог понять потаенного смысла, произошедшего в пещере. Схватка наложилась на вбитые Нагзилом представления о силе, обернув все противостоянием темной и светлой стороны. Но так ли оно было? Теперь, с помощью пятого я вновь обратился памятью в тот день, еще раз переживая события минувшей давности и прокручивая диалог со своим темным отражением. Нет, не то. Слова ничего не значат, являясь простым антиподом тех представлений, в которые Джови-джедай верил на тот момент. Значит, да, бой, схватка на световых мечах. Этот момент, когда я начал читать кодекс, чтобы справиться с темным Иваном, замедлив последние секунды схватки до максимума и остановившись на моменте, когда я принял свою мнимую смерть с финальной строкой кодекса, мы увидели его, хищник, таящийся в тенях, и схвативший щупальцами ментощупами истаивающий образ Джови-джедая, в последний момент открывший глаза и дико закричавший от ужаса. Не помню этого, обливаясь холодным потом, который моментально впитывал Экзер, пролепетал я. Какого хрена, пятый? Он учится, хмуро сказал Альфа-кластера, точно так же находясь под впечатлением от увиденного. И тогда, и сейчас, я ошибался, думая, что поглотитель простой хищник без мозгов. Он куда опаснее. Вот ты сейчас совсем не успокоил, возмутился я, стараясь не касаться духовного плана, где мне мерещилось хищное шевеление ментощупов. Мне страшно, не тебе одному, друг, не тебе одному. Мы с пятым притихли, сжавшись вдвоем в отведенном ему втором духовном контуре, пока другой моим голосом завершал рассказ о похождениях Джови главы клана. Аня при этом уже давно не улыбалась и хмурилась, начиная понимать, с каким на самом деле парнем связалась. «Это все, конечно, очень интересно», – произнесла она холодным тоном. «Но с другими твоими женщинами и детьми мы разберемся позже. Сейчас меня волнует только Киран. И этот Магру, говоришь, он втянул нашего мальчика в свои грязные дела?» Я Джови покаянно кивнул, пока я пятый радовался, что Аня не подозревает о наличии в душе ее сына темной твари, в любой момент готовой сорваться с цепи. У меня хватило мозгов не рассказывать о ней всего, хотя касательно моих отношений с женщинами клана пришлось быть полностью откровенным. Иначе бы мы не смогли доверять друг другу и планировать совместное будущее вдвоем. А в том, что оно будет, я не сомневался. Достаточно было взглянуть в любящие глаза Эвин, все еще такие же теплые и счастливые, несмотря на не самые приятные новости. И сколько ему сейчас лет? Стой, не говори. Он же должен сейчас быть глубоким стариком. Не совсем, влез Фриз, все это время тактично отмалчивающийся в сторонке. Но у всего есть предел, в том числе у моего брата, с которым, как оказалось, нас связывало много больше, чем просто названное родство. Оба рожденные в неволе, оба дети, не осознающие глубины мира, в котором живут, и оба постоянно совершаем открытия, переворачивающие привычную картину вселенной с ног на голову. Мы были истинными братьями по духу, и теперь этому есть прямое доказательство, о существовании которого Фрису пока не стоит знать ради его собственного спокойствия. На него и так много навалилось за последнее время, а я слишком люблю его, чтобы взваливать еще и это. На самом деле он довольно бодро выглядит для своих 300 лет, хмыкнул Кварт, пока пришибленная масштабами Аня молчаливо открывала и закрывала рот. Нет, серьезно, вполне себе живчик, только волосы седые, и больше на тебя похож, чем на Джови. От него у Кирана только противный характер и харшего упрямства. Фриз, что? Мы с Аней синхронно покачали головами, после чего она взяла меня за руку и серьезным тоном сказала: «Пообещай, что мы с ним увидимся после того, как разберемся с Магру. Я должна его увидеть, Аня. Пообещай». Где-то в глубине второго духовного контура я пятый звучно впечатал ладонь в лицо, тогда как мне оставалось только смиренно опустить плечи и дать тихое согласие, едва сдерживаясь, чтобы не скрестить пальцы за спиной. Вот и хорошо, а теперь пойдем надерем этой зеленой макаке зад. Барсинтора не орал, деланно возмущенно воскликнул Фриз. Разве этому учили в ордене одну из самых уважаемых его членов за всю историю? Лицо Анирал вдруг стало откровенно злым, но она быстро взяла эмоции в узду, сказывался большой опыт, и спокойно произнесла: «Джедай тогда, да и сейчас, думаю, тоже учит только, ложкой какого размера разгребать дерьмо за сенатом. Позвольте расскажу, как я оказалась в той дыре, откуда вы меня вытащили за пару минут до смерти». И она рассказала, начав с того момента, Когда оказалась вышвырнута на нашем корабле из центра Прайм в звездную пустоту где-то на окраине ядра галактики, откуда методом силовой навигации добиралась до освоенных территорий долгие 8 месяцев, успев попасть к обитаемым мирам ядра незадолго до того, как пришло время рожать. Слушая Эвин, у меня самопроизвольно руки сжимались в кулаки, и из груди рвалось приглушенное звериное рычание. Но легкое касание пальчиков к щеке и теплый взгляд вынуждали выдохнуть и продолжать слушать историю становления той, кого однажды назовут Барсентором Ордена Джедаев. После рождения Кирана Ания долго приходила в себя, проведя месяц в реабилитационной клинике на Адане, где восстанавливалась после тяжелых родов под наблюдением тамошних медиков. Девушка промолчала о своей принадлежности к ордену, и с ней обошлись хорошо, отнесясь с пониманием к отсутствию кредов и взявшись за лечение в обмен на обильные припасы с ее корабля. После восстановления новоиспеченная мать не стала сообщать о себе в орден и поспешила с грудничком на Альдеран, где, как она знала, должны были основать свое поселение члены клана Атран, того, который создал Джой вместе со своими друзьями, чтобы они подготовили крепкий и надежный тыл для будущей войны с ситхами. Вот только там Анию ждало не совсем то, что она ожидала. Азур и остальные хорошо приняли ее. Зилтранки были в восторге от малыша Кирана, довольно мощно ощущавшимся в силе несмотря на невинный возраст. В то же время Динор с Азуром были готовы сделать все, чтобы уберечь супругу главы и его ребенка от мнимых ужасов внешнего мира. Вот только Ане было нужно не это. Она хотела вернуться ко мне, и немедленно, на что уже не мог пойти сам Азур. Пусть прошло немного времени с их переезда на Алидран, молодой клан уже активно развивался, наводя тайные мосты среди знати высших домов и вместе с килликами занимаясь возведением подземного города. И как бы не хотел Азур присоединиться к ней в поисках способов путешествий в будущее, на его плечах лежала большая ответственность. Точно так же, как на плечах Динора, Юкира и Энилы, тщетно убеждавших молодую мать остаться и воспитать сына в кругу любящей Атран. На этой почве случилась крупная ссора, усугубившаяся тем, что малыш Киран очень некомфортно чувствовал себя в обществе килликов, заходясь плачем всякий раз, когда разумные насекомые оказывались поблизости. Этого уже Аня стерпеть не могла и улетела, решив для себя, что больше никогда не вернется на Альдеран. Тогда мать с ребенком отправилась на Корусант, сдаваться на милость совету, оказавшемуся весьма обрадованным ее возвращению, и весьма расстроенным положением, в котором она оказалась, с пищащим новорожденным комочком на руках. В ордене джедаев нет понятия декрет, так же, как нет уважительной причины, чтобы пренебречь своими обязанностями, когда на счету каждый джедай, способный управляться со световым мечом. А ней пришлось оставить Кирана на попечение кормилицы в крыле целителей, тогда как ее саму отправили на повышение квалификации, после того, как углядели возросший потенциал в силе. Тут я поневоле обратил взор на источник Эвин, убедившись в правдивости ее слов. Видимо, сказалась беременность, выдвинул версию пятой, показавшуюся мне достойной принятия на веру. При перерождении первый влил в нее огромное количество живой силы. Это помогло ему сохранить частицу своего разума нетронутой и раскачало источник Ани. И как это отразилось на самом Киране, узнаю, когда увижу его. Но, судя по нашим воспоминаниям, он был равен тебе по силе. Если бы не ее помощь, ты бы позорно слился в первом же бою. Думаешь, она вмешалась тогда? Нахмурился я. Помогла создать мне суд силы? Нет, его ты создал сам благодаря своей предрасположенности к светлой стороне. Но это не значит, что она не наблюдала и не направляла тебя в нужную сторону. Все, не отвлекайся, Джови. Слушай дальше. Я вынужденно повернулся к ней, хотя мысли то и дело скатывались в сторону своего сына, которого помнил еще по храму джедаев на Тайтане и Корусанте. В обоих случаях Киран показался мне довольно умелым и сильным одаренным. А в последний раз я в самом деле ощутил, насколько мы с ним похожи в плане дара и предрасположенности к светлой стороне. Кто бы мне сказал тогда, кем он является на самом деле? Выходит, я своими собственными руками отрезал сына от силы? Нет, об этом сейчас точно не стоит думать. Иначе рискую спалиться перед Аней, которая уже начала подозрительно коситься на мою блуждающую физиономию. Джови, ты слушаешь? Да, родная, прости. Продолжай. В общем, участь матери-одиночки в составе Ордена Джедаев не самая завидная. Разрываясь между долгом и сыном, Аня прожила два непростых года, прежде чем выбила у Совета право на самостоятельные миссии и увезла Кирана с Корусанта на Тайтан. Там, вдали от политиков и пристального наблюдения магистров, она смогла вздохнуть полной грудью и целиком сосредоточиться на материнстве, отлучаясь на редкие задания ордена близ храма. Киран, как говорится, рос не по дням, а по часам, сказалась отцовская генетика, который на момент зачатия уже был не совсем человеком. О чем, разумеется, Аня не знала, и списала все на высокую одаренность в силе, к которой у моего сына была явная предрасположенность, к ее светлой стороне. Даже в 3 года Киран был уже на голову выше сверстников, уровнем контроля равняясь с 10-летними юнлингами, готовыми проходить первые испытания, и сильно интересовался своим отцом, о котором мог узнать только со слов матери. На этом моменте я ощутимо напрягся, но, судя по спокойствию Ани, не видевшей в этом ничего необычного, интерес Кирана был вызван простым желанием ребенка обрести второго родителя. Даже не зная меня лично, Киран сильно тосковал и часто в своих играх представлял меня в роли этакого светлого рыцаря, всемогущего и непобедимого, отправившегося в дальние странствия, чтобы однажды вернуться к нему с мамой и забрать их туда, где они могут стать счастливой дружной семьей. Аня улыбнулась и сжала мою руку, ощутив, как вздрогнул от этих слов. «Он очень тебя любил, Джови. Мне жаль, что он вырос, так и не узнав тебя как следует», — Аня посмурнела. «И меня. Да, мы, наконец, добрались до того, как все пошло кувырком». Талант Ани в контроле светлой стороны возрастал по мере того, как рос Киран. У них установилась узы силы. Нередкое явление среди близких родственников, если они оба одаренные и имеют склонность к одной стороне. Когда Кирану исполнилось 5, он стал юнлингом, а Аня сдалась под напором совета, приняв свою судьбу Барсентора. Уже тогда ее уровень владения светлой стороной превосходил всех существующих джедаев. Кто-то даже поднимал вопрос о ее досрочном вхождении в совет, но у магистров, ввязавшихся в очередную интригу сената, были свои планы. Аня начала мотаться по галактике в поисках корней заговора, который привел к опустошению 2 ранее цветущих планет и массовой продаже их населения в рабство зайгерианцам. Людей удалось разыскать и частично вскрыть преступную сеть, но на этом все. Личность истинного заказчика осталась скрыта, а его поиски привлекли ненужное внимание того, о ком Аня давно и успешно забыла. А вот Таркус не забыл виновников своего грандиозного провала с гоночным бизнесом на Андероне, вынудившим его покинуть планету и начинать заново совершенно в другом месте. На восстановление своей репутации у толстяка ушли долгие 6 лет, после которых отоброс достаточными силами, чтобы начать охоту на тех, кто посмел кинуть его в прошлом. И, возможно, он не был бы большой проблемой, если бы не его связи в сенате. А тот в свою очередь надавил на орден джедаев, чтобы они направляли того самого Барсентора именно туда, куда нужны Таркусу. Что происходит, Аня поняла лишь тогда, когда пережила 2-е покушение и обратилась с жалобой к совету. Но магистры проигнорировали слова Барсентора, не подкрепленные ничем, кроме ее собственных доводов и домыслов. На тот момент орден испытывал сильные трудности с финансированием, и им была важна поддержка правящей власти, как никогда прежде. Большие деньги вынуждают людей совершать глупости, о которых они потом сильно жалеют. Так и совет совершил ошибку, не вняв предостережение Мани и заставив ее довести свою миссию до конца. Что ж, она все же нашла виновных заговора. Им оказался очередной криминальный владыка, занимавший высокий пост в сенате и возомнивший себя выше закона. История стара, как мир, но оттого не менее правдива. Группа джедаев Ани повязала всю шайку и организовала возвращение спасенных рабов в свои разрушенные миры, куда с грехом пополам удалось наладить высылку гуманитарной помощи. Событие широко освещалось в прессе и создало Ани неплохой имидж миротворца и великого Барсентора, на которого равнялись все джедаи ордена. До того момента, как охотники Таркуса настигли группу Ани, возвращавшуюся на Тайтан и остановившуюся на крупной транзитной станции для пополнения запасов. Засада была организована по всем правилам. Высококлассные наемники-убийцы, тренированные выслеживать особые цели, напали внезапно из тыла. Первыми же залпами вынесли группу поддержки, а потом ударом тяжелых орудий добили рыцарей-джедаев, переданных Ани в качестве телохранителей. Из всей группы выжила лишь она одна благодаря своей возросшей силе, позволяющей филигранно контролировать светлую сторону и создавать практически непробиваемую защиту. Но даже у Барсентора ее опыта имеется свой предел. Я прорвал завесу пространства и времени как раз вовремя, чтобы спасти ей жизнь. Еще немного, и превосходящие силы противника попросту бы задавили Анью числом. Что было после, уже известно. Единственное, Аня еще раз поблагодарила нас с Фрисом и выразила сожаление, что мы не смогли вытащить ее раньше вместе с сыном. Она не впадала в истерику, с джедайским фатализмом принимая, что теперь уже ничего не может сделать. История написана и неизменна, разлучив нас с Кираном на долгих 3 века. И теперь единственное ее желание, прежде чем посвятить мне себя, это увидеть нашего выросшего мальчика и попросить у него прощения за то, что бросили его, хоть и сами того не хотели, за то, что ему пришлось пережить, живя с клеймом сироты, мать которого подставил ее же орден, а отца предал забвению, словно того вовсе не существовало. А еще, сказала Аня, остановившись и положив голову мне на плечо, я хочу слетать на Альдеран и лично увидеть лицо Азура, когда его вытащит из карбонита. Он не верил, что я найду другой способ вернуться к тебе. Строго говоря, она и не нашла, шепнул мне пятый, но я благоразумно оставил его мысли при себе, и вместо этого ласково пригладил торчащие волосы Эвин, все еще сохранившие запах гари от эхо минувшей битвы. Аня сумела сохранить чувство ко мне, несмотря на столь долгую разлуку, и, купаясь в лучах ее любви, я впервые за свою жизнь чувствовал себя целым. Мы принадлежали друг другу, только так и никак иначе. Теперь, когда надо мной не давлеют направляющие установки якоря, я могу перестать искать свое счастье. Оно уже рядом и отвечает полной взаимностью, наполняя душу уверенностью в наше светлое будущее. Значит, Азур все же решился, не знаю, но очень надеюсь на это. Последнее сообщение клана Атран я получила незадолго до того, как отправилась на последнее задание храма, от Юкиры. И что она сказала? Мы пришли. В смысле? Не понял я. Аня указала в правую сторону от нас, на круглую рамку стационарного портала Андерна, над которым наворачивал круги ухающий фамильяр воплощенной светлой стороны. А ну да, я подавил жгучее желание намекнуть Фрису создать квардионный бластер и добыть на ужин что-нибудь летающее с крыльями. Жаль, кое-кто наверху может неправильно понять, так что придется оставить эту идею до лучших времен. Так что Юкира сказала, лучащиеся глаза Ани игриво блеснули, отражая свет тропинок звездной сети. Узнаешь, когда мы останемся наедине. А теперь давай займемся изготовлением зеленого фарша. Клянусь силой, этот Магру пожалеет, что посмел тронуть нашего сына. Глава 7. Оружие души. Ну, я сделал пару шагов в сторону от рамки погасшего портала и задумчиво огляделся. Могло быть хуже. Например, спросил Фрис, появляясь рядом в облике кварда и рукой отодвигая лезущий в лицо здоровый лист фиолетового папоротника. Собственно, он и густые заросли лиан, единственное, что можно было разглядеть на узкой каменной площадке, куда мы с Фрисом и Аней вышли после перемещения из звездной сети. Дальше виднелась только тусклая мгла непроходимых джунглей, наполненных эхом угрожающих звуков и душным отвратительно влажным воздухом. Андерон, как же я скучал по этой дыре мироздания. Аня по мою левую руку активировала световой меч и подняла его над головой, озаряя густые фиолетовые заросли бледно-веридиановым светом. Однажды я с рыцарями выслеживала беглых преступников на Луне, где вышло из строя оборудование терраформирования. Шаг в сторону, и лицо обжигает сухой пар. Шаг в другую, зубы от холода стучат. Приходилось поддерживать не только свой щит, но и остальных прикрывать. При том, что нужно было непрерывно бежать и постоянно уворачиваться от летящих сверху градин размером с голову латеронца. Вот где напрячься пришлось. А тут просто тесно и дышать почти нечем. Легкая прогулка. Даже не обладая даром видеть чужие эмоции, можно было с легкостью понять, как Аня пытается скрыть волнение за напускной бравадой. Все же события последних часов не смогли обойтись без стресса. Оказалась в ловушке и потеряла всех джедаев, с которыми успела сдружиться по долгу службы. Потом сама едва не погибла и оказалась спасена в последний момент тем, кого уже не ожидала увидеть. И не просто, а путем перемещения в пугающую портальную сеть древней расы, где уже Аню поставили перед фактом, назад пути нет. А это значит, позади осталась не только привычная жизнь, но и любимый сын, которому предстояло вырасти сиротой, и с кем она вновь сможет увидеться только спустя 3 века его долгой жизни. Ободряюще пожав запястье благодарно улыбнувшейся девушке, я убедился, что она в порядке, и только тогда повернулся назад, чтобы успеть застать последние мгновения, когда фреска на сером склоне огромной каменной глыбы, изображающая 3 высоких существ, окончательно потускнела после закрытия портала в Междумирье. Так вот, как она выглядит. Я с интересом изучал стилизованную картину зеленоволосой надменной женщины с уже знакомым фамильяром хвостатой совой, сидящей у нее на плече. При этом явственно ощутил, как душу Пятого передернуло, будто последнее, что он бы хотел, встретить ее вживую. «Это дочь. Кто?» Мы с Фрисом удивленно посмотрели на Аню, ответившую нам точно таким же недоуменным взглядом. «Дочь», еще раз повторила девушка и, видя, что мы не понимаем, указала рукой на фреску, жестом слева направо очерчивая оставшиеся фигуры. «Отец, сын, древние владыки силы, по легендам, воплощающие все ее стороны, дочь, светлую, сын, темную, и отец, сохраняющий идеальное равновесие, между мирье, где мы были, их наследие, семья Мартис». Именно поэтому они изображены на фреске Перехода. В раннюю эпоху экспансии их почитали за богов. «Не понимаю, разве вас не учили этому в Ордене?» «Задай этот вопрос Магру, когда доберемся до его логова», — фыркнул Фриз. «В дополнение к тому, для чего юнлингов ограждают от изучения опасности темной стороны, или почему уровень образования в храме занизили до такой степени, когда средний рыцарь-джедай не дотягивает даже до падавана твоего времени. На Джови не смотри, он не в счет. А еще в Орден перестали принимать диких невыявленных одаренных, вместо этого отсекая их от силы. Ты серьезно? Более чем. Но мне куда более интересно узнать, для чего Магру занялся работорговлей и втянул в нее других джедаев, включая твоего сына. И как с этим связана постройка гигантского преобразователя звездной сети под храмом на Карусанте, которому под силу всю планету к хаттовой бабушке расколоть? Что о? Пока Фриз с удовольствием просвещал выпавшую в осадок Анью насчет степени падения современного ордена джедаев, я коснулся потускневшей фрески кончиками пальцев, погружаясь в силу и осторожно нащупывая механизм открытия портала. Ощущения были немного другими, нежели при работе светового меча Гри, но чувство раздвоенности присутствовало и тут. Оставалось только усилить его через силу, и в тот же момент недвижимая картина на боку холодного камня ожила. Дочь заинтересованно склонила голову и внимательно посмотрела на прямо меня. Сын искривил губы в презрительной усмешке, а богообразный старик с длинной седой бородой до груди, отец, сохраняющий равновесие силы, сурово нахмурил брови. «Значит, семья», — задумчиво произнес Пятый, моими глазами наблюдая за течением силы в ожившей фреске. «Они не здесь, но я чувствую их присутствие. Будет нелегко, Джови». «Знаю», — отозвался я, смутно ощущая неясные предостережения в силе, но пока слишком слабые, чтобы обернуться полноценным видением. «Но, когда придет время, мы будем готовы». Отпустив силу, я вывалился в реальный мир и обратил на себя внимание двух спорщиков, в ходе откровений сцепившихся на фоне каких-то застарелых догматов ордена, каких именно интересоваться не стал. Мысли уже были заняты совсем другими вещами. «Проход в звездную сеть все еще работает, значит, сможем быстро добраться до Карусанта, когда разделаемся с Магру. Что-то мне подсказывает, выход там должен быть недалеко от храма. Но сначала нужно найти самого Магру». Фриз покосился на мою левую ногу, где на бедре под броней Экзи раскрывался безжизненный и нерабочий световой меч Гри. «И раздобыть тебе нормальное оружие. Не с голыми руками же к нему лезть». К горлу моментально подступил комок, и я склонил голову, придавленный стыдом и муками совести от содеянного. У меня не хватило духу ответить о ней на ее вопросительный взгляд. Вместо меня заговорил Фриз, кратко введя джедайку в курс дела и той жертвы, на которую пришлось пойти ради ее спасения и переноса в будущее сквозь хроноколодец звездной сети. «Великая сила», — Аня вздохнула и, погасив свой световой меч, крепко обняла меня, прижавшись лицом к груди. «Прости, что тебе пришлось пройти через это. Мне так жаль». Я обнял ее в ответ и усилием воли подавил предательскую дрожь в теле. «Это было необходимо, Эвин. Ты здесь, живая. Если бы пришлось, я бы сделал это снова, Джови. Не сейчас», — я мягко, но настойчиво высвободился из объятий всхлипнувшей Ани, и, пока груз вины не сломал меня окончательно, обратился к брату. «Фриз, времени мало, дуй наверх и попытайся выйти в Галанит. Нам нужно понять, когда произойдет слияние с Ксуном, и сколько пилить до Изиза».